Без всякого предисловия начал Иосиф Виссарионович. Наша партия и наше государство страдают от бесконечных споров. Едва завершается одна дискуссия, вы навязываете следующую. Опять начинается разброд. Мы топчемся на месте, вместо того, чтобы идти вперед. Ваше предложение? Быстро спросил Троцкий. Перемирие? Спокойная жизнь? На какой платформе? Вы мешаете партии достичь поставленных целей. Конечная цель — ничто. Движение — все. Автоматически повторил Лев Давидович свой постулат. За каждым перевалом новый перевал, за каждым достижением новое достижение, иначе застой. Эти слова мы слышали много раз, поморщился Сталин. Если так рассуждать, можно утратить всякую перспективу и сидеть, сложа руки. А мы не сложим. Мы укажем народу ясную дорогу, по которой он должен идти. Именно вы? Ехидно усмехнулся Троцкий. Да, именно мы. Последовательные большевики-ленинцы. Голос Сталина звучал жестко. И мы больше не намерены терпеть тех, кто ставит палки в колеса, кто добивается своих эгоистических целей. У Троцкого дернулись плечи, он хотел возразить, но промолчал, лишь сильнее прикусил нижнюю губу. А Сталин продолжал тихо и твердо. Вы знаете, что я не бросаю слов на ветер. Терпение наше истощилось. Окончательно истощилось. Подчеркнул он коротким резким движением руки. Это угроза? Это предупреждение. Самое последнее предупреждение. Уезжайте к своим. Вам есть куда уехать. Вас примут с распростертыми объятиями. А мы не будем чинить препятствий. Поймите раз и навсегда, идеи сионистов у нас не пройдут. Но не пройдет и идея грузинского господства. Такой идеи просто не существует, ответил Сталин. Мы интернационалисты в самом широком смысле. И в этом наше великое превосходство. Ибо национализм вообще, а сионизм в частности, это последний бастион, на котором капиталисты постараются дать коммунистам решающий бой. И вы это прекрасно понимаете. А если не понимаете, то тем хуже для вас. «У этой проблемы есть несколько различных граней», — начал Троцкий, но Иосиф Виссарионович перебил его. «Дискуссия не состоится. Их было достаточно. Хватит!» Следя за разговором, я, разумеется, был полностью на стороне Иосифа Виссарионовича, однако ощущал при этом некоторую горечь. Будущее нашего российского государства, по иронии судьбы, пытались решать эти двое — еврей и грузин. А мы с вологодским парнем присутствовали в качестве безгласных статистов, как фон. Вероятный парень почувствовал это, перестал есть. Не улыбался больше, слушал сосредоточенно, поглядывая на Сталина, пожалуй, с большим уважением, чем на своего шефа. Об этой горечи, об ощущении несправедливости я сказал Иосифу Виссарионовичу, когда мы остались одни. Он ответил не сразу, подумал, взвешивая слова. «Что лучше, Николай Алексеевич? Алчные, искушенные в наживе типы, которые не имеют здесь Корней.